У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Да, здрасте. Эман Наурызбаевна? Да. Компания «Байфинанс», специалист административного взыскания, Лисица Мария Федоровна, и без разговора. Uh-huh. Я занят буду вашей задолженности перед компанией «СМС Финанс». Срок просрочки 136 дней, сумма к оплате вы составляете 6775 рублей. На данный момент вам компания предлагает уникальную программу упрощения части вашей задолженности. Срок действия ограничен. Вам необходимо внести 50 тысяч до 21 марта включительно, единовременным платежом в полном объеме. А платье поступает? Ну, я не знаю, пока ритуалы провожу. Возможно, и поступит, если у меня все свершится. На каком основании вы вступили в и нарушаете договор? Я же вам объяснила. Провожу ритуалы. Как научили, так и делаю. Сказали поймать кота. Я поймала кота. Сказали черного. Поймала черного. Сказали в полнолуние встать на перекрестке четырех дорог, одна из которых ведет на кладбище. Я встала. Дергать кота за усы. Я дергаю. Он должен визжать, а он не визжит, а меня царапает. Визжу только я. Кота должны купить. Никто кота не покупает. Меня, соответственно, тоже. Потому что кот не визжит, а визжу я. Ну, в общем, у меня проблемы с котом. Какие у вас проблемы? Наклоняться перестаем? Кот не орет. Ну, который у меня сидит на руках, когда полнолуние, когда я стою на перекрестке четырех дорог, одна из которых ведет на кладбище. Так, Айман Наурызбаевна, остаток оплаты вам зафиксирован, информацию научитесь принимать, которую мы забываем. До свидания. Алло. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Привет. Это компания «Байфинанс», специалист Нечеров Руслан Зеевич. Разговор записывается. Ищи, Наталья Анатольевна. Как зовут вас? Меня зовут Руслан. Наталья Анатольевна, это вы? Да. Звоним вам по вашей непогашенной задолженности перед СМС финансом в размере 44 564 рубля. И 116 дней уже просрочено. СМС финанс требует, чтобы вы до 21 марта погасили ваш микрозайм. А я требую от СМС-финанс, чтобы он уведомил о привлечении вас, как третье лицо, для взаимодействия со можете мной громче говорить? По возврату не уверен, просроченной говорите задолженности. Это ты не уверен по жизни, поэтому сидишь. Не, не тыкайте, там, пожалуйста, это не культурно. А, это ты услышал, да? А это ты не слышал. И нет, вы то тихо говорите, то громко. Имейте в виду, что уже 116 дней просрочено, у вас все время ждать когда не будет. Введу, и ваши условия будете ставить в другом месте. Я понимаете, в низком положении, а что вы будете ставить свои условия. Тем более вы нарушили, нарушили договор. Договор не займа. Не тебе судить, нет, под что ваши я нарушила, никто а что я не нарушила. Не будет, имейте в виду. Так что ваш долг намеревается козел полностью перепродать. По договору перепродать. Вы не слышите? Колхоз. Я так понимаю, вы не готовы к диалогу конструктивному. Это ты не я готов. Понимаю? Выучи 382-ю статью, как правильно она звучит. Можете хотя бы говорить слова, что-то вы как-то невнятно говорите. А ты очень внятно, сопли на сидишь, жуешь там. На данный момент фиксирую отказ, так и в течение трех дней оплат не поступит, так как да вы не намерены возвращать денежные не средства, намерена, которые присвоили да себе. Присвоила. Но в любом случае вам придется жизни вернуть их. Да прям глядит, да. Придется. Петух так мне что неэффективно все время об этом увеличивается. А я поверила. Всего вам доброго. Главное, а не тебе мемчики всего злого. Жизнь прекрасна. Давай, вали отсюда. Алло? Алло? Алло. Да. Алло. Да-да-да. Да. Меня да-да зовут Ксения. Здравствуйте. Банк Тинькофф, отдел взыскания. Ксения Олеговна, звоню по факту неоплаты вами минимального платежа. Скажите, в чем причина неоплаты? Скажи свою фамилию, любезная. и должность, и отчество. Мы на «ты» не переходили. Меня зовут Пестемирова Ксения Рафаэльевна. Я являюсь специалистом банка Тинькофф. Ксения Олеговна, в чем причина неоплаты? У меня пока денежные средства уходят, чтобы поднять и заново построить мое дворянское поместье. Я с вами серьезно общаюсь. Ты каких кровей будешь? Что? Каких кровей, говорю, будешь? Ладно, я вижу, вы конструктивный диалог вести не готовы. Зря. Хорошо, мы позднее перестанем. У нас много есть тем общих. Не отключайся. Будь тут. Скажи, каких ты кровей? А? Зачем ты микрофон отключила? Здравствуйте. Смелее, да, слышу, говорите. Звонок поступает вам из компании МБА «Финансы». Специалист Горбачева Екатерина Николаевна. Уведомляю вас о записи разговора. Оксана Сергеевна. Да. У вас имеется задолженность перед МФК «Честное слово» 300 630 рублей. Задолженность у вас сегодня последний день. Слушай, там Глотова передала, как теперь ваше название новой организации? А? Мудозвонно балабольное агентство. Она все о вас рассказала? Ой, да ну ты, господи, собака ты пушистая. А как же я с тобой буду общаться? На вы, что ли? Вы можете себя называть как угодно. Ты не психуй, Белочка, ты чернобыльская. Себя не нервничай, а то у тебя сейчас прыщи-то как полопаются. Что делать-то будешь? Все, до свидания. Давай. Да, алло. Алло, здравствуйте. Да, привет. Меня зовут Андрей Михайлович. Звонок поступает из банка Тинькофф, отдел взыскания. По поводу неоплаты минимального платежа. Валерия Владимировна, по какой причине оплата не поступила от вас? Я это, смотри, сейчас тебе скажу. Короче, вот надо всегда деньги платить, когда вот, понимаешь, когда вот Венера заходит в Марс, а потом Марс, когда вокруг Венеры обойдет, и после этого, когда 13-я звезда с неба упадет, и я должна эту звезду увидеть, только после этого я могу внести оплату. Пока этого не произошло, но я каждый день все это отслеживаю, прослеживаю, думаю, обязательно свершится. По условиям договора, понимаете? Но по условиям не прописали это. Это, наверное, как бы вина все-таки кредитора. Вот при оформлении вот кредитной карты я как бы специалисту говорила, что надо обязательно астрологические проблемы, вот эти все вопросы указать. Но он как-то не понимал, этот специалист, наверное, в этом ничего. Но возможно, том, возможно пропустил данный занимаемся. Момент, но это для меня очень важный, серьезный, короче, вопрос. И я не могу игнорировать, понимаете, Венеру и Марс. Это действительно очень серьезные, серьезные как бы вопросы. Поэтому надо меня понять, подождать. Возможно, это в ближайшее время, вот прям очень-очень скоро, в ближайший год, два, три все произойдет. Так мы не готовы вас так долго ждать. Ну как не готовы? Ну вы просто понимаете сами, что каждый раз, когда вот это все не происходит, это плохо и в вашу сторону, обязательно как-то негативно на вашей и кредитной истории тоже отразится, если вы будете брать кредиты. Зря вы так это как-то, ну, как-то не очень важно к этому относитесь. Это неправильно с вашей стороны, понимаете? А 13-я звезда, это вообще на всю судьбу она роль играет. 13, да. Это не из-за цифры 13, нет. Само понятие 13-я звезда, оно исполняет желание. И главное этот момент не пропустить, когда вы вечером смотрите в окошко, смотрите, когда звездочки падают. Одна, вторая, и все это надо фиксировать. Но дело в том, что если оплата от вас не поступит, банк вправе уже обратиться в суд с требованием взыскания общества. Ну тогда мне придется тоже обратиться к звездам. А вы знаете что, как можно обратиться? Надо тоже вечером встать возле окошка, посмотреть, когда много-много звездное небо будет, обратиться к звездам за помощью и сказать: звезды, звезды, посмотрите, какая несправедливость творится, смотрите, банк обижает. Да, и тогда, может быть, какие-то непоправимые последствия, очень негативные в отношении банка быть. Не-не-не, это вы тоже неправильно рассуждаете. Вы сейчас трубочку когда положите, вы внимательно свои слова-то прослушайте еще раз и подумайте, что все-таки права была я, а не вы. И задумайтесь над этим вопросом. Я вас очень об этом прошу. Да, ну вы уже сейчас с банком вы можете как-то договориться на оплату? Нет, сейчас я могу вам пообещать только одно, что сегодня вечером я обязательно поговорю со звездами. И тогда какой ответ я получу, это будет, конечно, решающим моментом. Как звезды? Ну да, ну то есть если оплата от вас не поступит, уже в дальнейшем с судом у вас не будет возможности договориться. Ну, это уже другие вопросы. Это вообще вопросы не по теме, не по теме. Не-не-не-не-не-не. Подождите, стоп. Ну, не будет у вас возможности обсуждать сроки или изменить сроки или сумму возврата. Я эти вопросы буду только со звездами обсуждать. Сегодня обещаю подойти и пообщаться с ними. Но это будет позже, ближе к 12 ночи. Раньше смысла нет ждать звезд. Сами понимаете, небо голубое. Облака светлые, солнце светит. Сейчас я не могу ответить на данные вопросы. Саш, а вы какие-то действия предпринимаете для решения? Конечно, ежедневно. Ежедневно. Я же объяснила, мое обращение к звездам – это самое важное решение, самое главное, самое значимое и самое результативное. Так. Ну и что вы будете делать? На данный момент банку требуется уже сегодня оплату произвести. Ну, не можем мы ждать, пока вы со звездами поговорите. Ну, придется. Ну, либо уже обращаться в другие инстанции. Ну, это ваше, наверное. Ну, сейчас решайте уже. Это ваше право, но это неправильно. Нет, это неправильно. Так сейчас уже решайте. Звезды могут так шабануть по башке. Сейчас звезд на небе нет. В рамках разговора. Ты с какого города звонишь? Может, у тебя есть звезды? У меня пока небо голубое, ясное, светлое. Нет, Москва. Звонок поступает в Москву. Ну, я думаю, что у тебя тоже звезд пока нет. Как я могу решить все это? Я же объясняю то, что я только со звездами решаю вопрос. А кто вам иногда я к Луне даже обращаюсь. Да, и такое бывает. Да. Очень важные моменты, когда полнолуние. Да. Я так понимаю, вы не настроены на разговор? Я замечательно с вами общаюсь, вообще очень хорошо. Я все свои важные моменты жизни вам рассказала. Я прям душу практически слила. Да. Так, но вы по существу ничего не сказали. Ну, для меня это самые существенные моменты. Другое меня не интересует. Поэтому я не знаю, каждый человек, это же индивидуальная личность, правильно? Для кого-то одно важно, для кого-то другое. Для меня вот именно вот эти моменты самые существенные. Но вы заключили с банком договор. Значит, взяли обязательства, которые должны выполнять. Нет, не так, все неправильно. Нет, как звезды лягут, как скажут, так все и будет. То есть по требованию банка вы отказываетесь? Сейчас да, по требованию, требования банка я не воспринимаю. Какие то есть требования? На данный момент такой. Это вы требовальщик, да, из банка? Мы не будем требовать это, точнее, просить вас оплаты. Вы запутались немножко. Ну ладно, ничего, не волнуйтесь. Давайте отказ сегодня к звездам. Отказ вас не отражает от исполнения обязательств по кредитному договору. Нет, вы зафиксируете не отказ. Какой отказ? Подождите, какой отказ? Не было никакого отказа. Фиксируйте все, что я сказала вам про звезды. Да, данные сумму. Вы не забывайте, зафиксировали, да? Вы зафиксируете про звезды и смотрите, что у нас же ведется запись разговора, да, если вы зафиксируете отказ от оплаты, то эту запись всегда можно поднять, а у меня она будет просто бесценная. Поэтому прежде чем что-то записать, хорошо подумайте. Ну, данная запись будет использоваться уже, может использоваться в суде. В суде. Ну, правильно, пусть судья послушает. Обязательно, я думаю, нужно. Правильно, все правильно. Что так, с вами, молодой человек? Я вас уже предупредил от следующих последствий. Да-да. Уже вам решать. Вы пока... ваше дело находится в службе безопасности банка. Угу. Ищите деньги, а Не-не-не, вы там в службе безопасности тоже передайте про звезды и запись разговора. Если что, пусть где-то часиков ближе к 12 ночи мне звонят, мы вместе, возможно, эти вопросы все обсудим, потому что у вас в Москве одно небо, у меня тут другое небо. Ну, как-то этот вопрос, может быть, объединим совместными усилиями. Нет, мы скажем усилиями. Сами где-то с 8 утра до 10 вечера. Ай, ну, зря, конечно, так. Я понимаю, что это неудобно. Ну, как вам удобно, так и делаете. В общем, давайте, до свидания. Сейчас оплатить долг и избежать негативных последствий. Пока-пока. Всем доброго. До свидания.